Борис Лавренев, внук Суворова. Сержант Горюнов лежал на прибрежном песке лицом вниз, половиной тела на суше, ногами в воде. Одна рука его была вытянута вперед, другая подмята под туловище, и на светло-золотой поверхности песка запеклось ржавое пятно. Глаза Горюнова были закрыты, и во всей позе была такая мертвая неподвижность, что серенькая птичка, которая в припрыжку бегала по песку в поисках пищи, нахально остановилась у самой его головы, скосила черную бисеринку глаза и сказала скороговоркой: «Утоп-топ-топ!» Тогда Горюнов внезапно поднял голову, сердито взглянул вслед испуганно вспорхнувшей птахе и, скривив запекшиеся губы, буркнул: «Врешь, капля. Ничего не утоп. Еще поживем». Он повернулся и сел, придерживая здоровой правой рукой гудящую и упрямо падающую на грудь голову. И как сквозь туман вспомнил все. В шлюпку, которой он командовал на переправе, угодил немецкий снаряд, когда она была совсем уже близко от берега, куда перевозила мотки телефонного кабеля. Горюнов только услышал вой снаряда и увидел слепящую вспышку. Грохот разрыва он, должно быть, не слыхал потому, что опередил звук и ушел под воду, с силой вдавленной в глубину ударом воздушной волны. Как он добрался после этого до берега, он вспомнить не мог. Горюнов взглянул на реку. Темно-серая, рябая от холодного дождя, она медленно несла вниз мутную воду. И на ней не было признака шлюпки и ее команды, четверых дружков-связистов. Горюнов вздохнул и попытался встать, опираясь на руки, но левая подкосилась, и он опять упал лицом в песок, заскрипев зубами от боли. Горюнов взглянул на руку и только сейчас увидел разодранный рукав гимнастерки, кровь и разорванное мясо ниже плеча. Он удивился, как ему удалось выплыть. Но удивляться было некогда. Нужно было перевязать рану и что-то делать дальше. Морщась и ругаясь, он достал из кармана индивидуальный пакет. Провощенная бумага выдержала купание. Горюнов вытащил из ножен финку, отрезал у плеча рукав гимнастерки и сдернул его с руки. Разорвав зубами пакет, наложил подушечку на разорванные мускулы и туго забинтовал руку. Почувствовав наплывающую муть обморока, снова прилег, глубоко дыша, пока не полегчало. Тогда он решительно встал на ноги и прислушался. Сквозь мерный шум дождя глухо доносился грохот стрельбы, и Горюнов понял, что пока он лежал на берегу, бой ушел далеко вперед. Возвращаться на свой берег он не мог. Одолеть всю ширину реки с недействующей рукой было не по силам. Оставалось догнать ушедшее с боем подразделение. Кстати, там можно будет найти санпункт, где как следует перевяжут руку. Горюнов устроил из куска найденной в кармане проволоки подвеску для раненой руки и, пошатываясь, побрел в направлении стрельбы. Дождь усиливался, поливая и без того мокрого до нитки Горюнова. Его начало знобить. Он пожалел, что в разбитой шлюпке осталась маленькая фляжечка с заветным содержимым, и пошел быстрее, чтобы согреться. Размокшая черная луговая земля скользила под ногами. Идти было тяжело, и Горюнов облегченно вздохнул, когда, продравшись сквозь кусты лозняка, выбрался на высокую полосу берега. Перед ним дымились остатки обгорелых изб, над которыми чернели печные трубы. Война только что закончила здесь свое разрушительное дело и пронеслась дальше. Горюнов обошел пожарищ и по развороченным огородам вышел на тропку. Тропка привела его к спуску во овраг. Спуск был крутой, и Горюнов почти сполз по чавкавшей глине на дно оврага. Оглядевшись, он вдруг заметил, как по отвесному краю оврага медленно движутся, смутные сквозь стенку дождя, человеческие фигуры. Расстегнув кобуру, Горюнов направился к ним. Укрываясь от дождя под навесом обрыва, понуро шагали несколько красноармейцев. Подойдя поближе, Горюнов увидел, что люди эти охвачены той мертвенной, одуряющей усталостью, которая бывает только на войне. Нахохленные, небритые, в измызганных грязью шинелях они медленно брели, с трудом переставляя ноги. «Здорово, земляки!» — сказал Горюнов нарочно весело, но никто не ответил на его приветствие. Понурив головы, люди думали свои усталые думы. И только после долгой паузы один, рябоватый, с посинелыми щеками, хмуро спросил. «Табачку нет ли свернуть?» «Чудак», — сказал Горюнов. «Где ж у меня табак? Вы только под дождем мокли, а я со своими связистами еще в речке плавал на манер осетра. Сам еле жив остался, да все раскисло. Я у вас надеялся разжиться». Снова водворилось молчание. Горюнов посмотрел на безразличные, истомленные лица и вдруг рассердился. «В чем дело, землячки?» — спросил он. «Черт ли вы все такие квелые, как дохлые куры?» И опять, после паузы, не поднимая головы, ответил тот же рябоватый. «Притомились мы, товарищ сержант, и простыли». Горюнов еще раз оглядел приунывших людей и в сердцах рубанул. «Простыли? Что вы, черти, вас порви, картонные, что ли? Где командир ваш?» «Нема у нас командира», — ответил другой красноармеец, вихрастый парнишка с толстыми рябящими губами. «Убили нашего командира-сержанта. Оторвались мы от своих и не знаем толком, куда податься». «Хороши», — сказал Горюнов, покачав головой. «В трех соснах заплутали. Раз такое дело, принимаю командование. А ну давай, стройся. В бою отдохнем, в огне согреемся». «Да вы ж, товарищ, как видно, связист. По нашему делу непривычны», — с сомнением поглядев на Горюнова, сказал рябоватый, но подтянулся и рукавом шинели обтер мокрый приклад винтовки. «Что значит непривычен? Ко всему привыкать на войне надо. Стройся, стройся, говорю! Сколько вас тут всего, 12? Так это ж, братики, сила! Это ж прямо железная дивизия! А ну, становись!» Веселый голос Горюнова оказал свое действие. На усталых и безразличных лицах красноармейцев, осветляя их, мелькнули улыбки. «Лишние гранаты у кого есть? Давай командиру, а то у меня, ребятки, всего оружие, что это висюлька». Горюнов хлопнул по кобуре. «С ней много не навоюешь». Он взял из протянутых к нему рук 3 гранаты, 2 заткнул за пояс, 3-ю стиснул в здоровой руке. «Ну, пошли. Дадим гансам жизни и сами оживем. Дивизия, шагом марш!» Дивизия двинулась за своим командиром гуськом по дну оврага. Горюнов шагал впереди, уже не чувствуя ни одинокой сиротливости, с которой он пробирался от реки, ни боли в руке. В нем рождалось и крепло чувство ответственности командира за свою дивизию. И оглядываясь на идущих за ним красноармейцев, Горюнов с удовлетворением видел, что выражение унылой и мертвой усталости сошло с их лиц. Люди шагали уже твердо, глаза их ожили и блестели живо и зло. «Сердиться начинают землячки», — подумал Горюнов. «Это хорошо. Наделаем дел». Дно оврага медленно повышалось, выводя в открытое поле. Горюнов остановил дивизию. «Дивизия, стой! Надо разобраться в обстановке!» Оставив людей позади, он прополз по полю до копны прелого сена, вскарабкался на нее и огляделся. Справа от него темнели избы деревни. Оттуда доносились звуки стрельбы, и между ними мелькали вспышки и вставали черные столбы минных разрывов. По звуку ударов и цвету дыма Горюнов узнал немецкие мины. Ему стало ясно, что в деревне свои и что сосредоточенный огонь немецких минометов прижимает их. Продолжая осматриваться, Горюнов разглядел впереди высотку, густо поросшую кустарником. Минометы били оттуда. Прищурив глаз, Горюнов смотрел на высотку, соображая. Потом скатился с копны, вернулся к своим красноармейцам и подозвал рябоватого. «Даю боевую задачу. Пробраться в деревню, найти командира подразделения, доложить, что я иду в обход на гансовые минометы. Ясно? Ползи. Остальные по одному за мной вон до той канавки». Горюнов указал на канавку вдоль межи по краю поля. Пригнувшись, он первым перебежал по мокрому жневью до канавки и, не раздумывая, прыгнул в желтую глинистую воду, наполнявшую ее до краев. Уже не чувствуя ни холода, ни мокроты, охваченный одним подымающим возбуждением боя. Когда остальные собрались к нему, он повел их по канаве в обход высотки. Вода доходила до пояса, грязь на дне налипала пудами на ноги. Горюнов спотыкался, падал, выкарабкивался облепленной грязью и размокшей соломой, но упрямо лез вперед и вел за собой людей. Канава сворачивала за высоткой, и когда Горюнов добрался до ее конца и осторожно высунул голову, он увидел на недалеком уже расстоянии между кустарников два миномета и немцев в мышино-серых шинелях, возившихся у орудий. Горюнов обернулся к своей дивизии и улыбнулся. Люди, облепленные глиной и соломой, были похожи на болотных чертей и были теперь злы, как черти. Глядя на них, никто не сказал бы, что полчаса назад они шагали по дну оврага в полном безразличии. Они рвались в драку. «Слушать», — сказал Горюнов. «Подыматься разом. Дать ходу во всю моготу. Бить гранатами. Я кидаю первый, остальные залпом. За мной!» Он рывком выбрался из канавы, пробежал половину расстояния до немецких минометчиков и широким размахом бросил свою гранату. Она взвелась крутой дугой и, падая, ударила в спину немца, закладывающего в миномет очередную мину. Тот изумленно оглянулся, увидел бегущих красноармейцев, вскрикнул что-то, указывая на них. Но в это мгновение пламя и дым взрыва заволокли миномет. Гранаты запрыгали по земле между ошеломленными немцами. Взрыв грохотал за взрывом, заглушая крики и стоны. Но, несмотря на неожиданность удара и на потери от гранат, немцы оказались не робкого десятка. Уцелевшие мгновенно встретили атаку густым автоматным огнем. Потом, видя, что набегающих красноармейцев уже не остановить, начали отходить в чащу кустарника, отстреливаясь. Горюнов заметил высокого немца в длинной шинели, который командовал ими. Он побежал прямо на этого гитлеровца и выстрелом из пистолета свалил его. Фашист упал, и Горюнов перепрыгнул через него, целясь в другого, мелькающего в кустах. Он не видел, как раненый немец приподнялся и, кусая губы, вскинул последним усилием автомат. Горюнов почувствовал, как его сильно толкнуло в спину, и рот сразу наполнился густой и горячей жижей, мешающей дышать. Он хотел сплюнуть. Но небо с ошеломляющей быстротой завертелось вокруг него, и он стремглав ударился головой о корни кустарника. Горюнов пришел в себя на перевязочном пункте. Дружинница, стоявшая возле него на коленях, умело и быстро бинтовала его обнаженное туловище. А рядом стояли и тревожно смотрели на ее ловкие, маленькие, красные от осеннего холода руки бойцы железной дивизии Горюнова. «Ну как, сестрица?» — услышал Горюнов беспокойный вопрос. «Будет жить», — уверенно сказала дружинница. «Легкая пробита, но у нас от такого не помирают. Еще три раза женится». «Вы уж обязательно его вылечите», — просительно сказал вихрастый боец. «Такой, понимаете, боевой оказался. Сперва мы на него не очень понадеялись, все-таки связист, к бою непривычный. Кроме того, сам уже в руку был раненый, тоже еле ноги двигал. А он, гляди, что наделал. Выходит, все сражение в наш кон обернул. Очень стоящий командир. Такому нельзя помирать». Он повернулся к Горюнову, увидел открытые глаза командира и радостно улыбнулся. «Очнулись, товарищ сержант. Теперь не беспокойтесь. Сейчас вас в госпиталь повезут. Выздоравливайте. А мы, значит, до своей роты пойдем. Нашли своих. Догонять надо. Наши уже далеко впереди. Так и рвут теперь фрицев, аж земля горит под ногами». «Воюйте, землячки», — ласково сказал Горюнов, и глаза его заслало влагой. «Не поминайте лихом. Поработали мы с вами с честью». Горюнову стало тоскливо. Он вдруг ощутил острую горечь расставания со своей так неожиданно найденной и так быстро потерянной дивизией. «До свиданечка, товарищ!» — застенчиво сказал вихрастый, осторожно дотрагиваясь до бессильно свисшей руки Горюнова. Ребята просили узнать, каково ваше прозвище. А то ввели вы нас в бой, а мы не знаем, как вас величать. Капитан тоже спрашивал, какой такой герой вами командовал. Такого обязательно наградить надо. Узнайте, говорит, как его фамилия. Фамилия? Переспросил Горюнов, смотря на ласковое лицо вихрастого парнишки. Он задумался, и вдруг лукавая усмешка скользнула по его белым, сухим от жара губам. «Фамилия, фамилия», — повторил он. «Суворов моя фамилия». «Суворов», — переспросил вихрастый с некоторым сомнением. «Суворов», — подтвердил Горюнов. «Выходит, значит, вы одной фамилии со знаменитым генералом?» «Подымай выше», — сказал Горюнов. «Я его внук. У него, землячки, много внуков. Вся армия ему внуки. И точка. Катитесь своих догонять. Да меня вспоминайте». И внук генералиссимуса русской армии Александра Суворова, сержант Павел Горюнов, устало откинулся на подложенную ему под голову шинель и закрыл глаза. Человек, бессоветский народ, разгромит там наглевший врагов.